Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Совсем недавно, обсуждая жару и смог, мы с вами пришли к выводу, что это все, в общем, не самое страшное. Самое страшное таится где-то в причинах. А причина, наверное, заключается в том, что наша российская цивилизация, по всей видимости, никак не может выжить из-за нашей с вами нелюбви друг к другу. Или, если хотите, из-за ненависти к своим. Странно это и кажется чем-то противоестественным. Но, в общем, это факт, потому что человек, который оставляет огонь в засушливом лесу или выбрасывает на сухую траву горящую сигарету, несомненно, ненавидит всех, кто после него может прийти в этот лес, и вообще всех, кто кроме него на свете дышит воздухом, потому что он действует по принципу «после нас хоть потоп». Собственно, плевать, что будет с другими, а я вот сейчас отдохну. Если задуматься, на этом строится вся наша жизнь. Милиция, будущая полиция, лютой ненавистью ненавидят тех, кого охраняют или кого призвано охранять. А те, мы, тех, кого должна охранять милиция, конечно же, отвечаем ей взаимностью. Уж не хочу вспоминать термины, соответствующие случаю. Однако и мы сами не лучше, потому что мы ведь не только не гасим костры, мы выбрасываем пустые бутылки из автомобилей на полном ходу, вываливаем свой мусор на улице. Учителя терпеть не могут своих учеников. В школах скоро начнется учебный год. Ученики все чаще и чаще платят тем же учителям все той же взаимностью. Впрочем, что там говорить, можно продолжать без конца и без края. И сегодня по телефону 495, это код города Москвы, 956-15-14, мне бы хотелось поговорить о том, как вы понимаете и понимаете ли причины этой ненависти. Может быть, если мы сумеем, ну, хотя бы задуматься о причинах нелюбви, что-то станет легче и понятнее. Ведь цивилизация и культура без любви друг к другу, без, если нет любви, хотя бы без уважения друг к другу, существовать на самом деле не могут. И тогда мы обречены на вымирание как народ, как культура. Что же мы все время никак не можем поделить? Откуда исторически или психологически растут корни этого странного чувства нелюбви к своему, к собственному дому, которым являются наши города и наши леса, наши озера и наши реки, к собственным людям, богатым, бедным, умным и глупым, с которыми мы общаемся каждый день. В чем причина? Как это все объяснить? Ведь это главная наша беда. Вот мнение именно об этом я жду от вас сегодня. Как всегда, по телефону 495-956-15-14 или в интернете на форуме www.serebniti.ru. Серебнити пишутся в одно слово латинскими буквами, и первое «С» змейкой, как у доллара, www.серебнити.ру. Вы входите на сайт, видите там кнопку форума, входите на форум, и на первой странице форума видите мини-чат, который сейчас открыт передо мной, и в котором вы тоже можете высказывать свои мнения и задавать вопросы. Какие-то из них я, разумеется, прочту в эфире. Итак, 495-956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира, или www.серебнити.ру, адрес нашего маленького интимного ресурса в интернете. Ну, а музыка, ну, разумеется, раз уж мы сегодня о своих несчастьях, то, значит, у нас поет группа «Несчастный случай». Love you, baby, baby. Wanna kiss you, kiss you. Gotta touch you, touch you. Мой сосед по утрам доедает бычки папирос. Как обычно, проснувшись одетым. И глядит в потолок, изучая еврейский вопрос. В ожидании вечного лета он заходит ко мне с прошлогодним кроссвордом в руках. Улыбается мне и стремительно бьет меня в пах. Совершенно неясно, что он сделает завтра. Зоология, это зоология. Зоология, вы понимаете? Мы привыкли при виде ментов делать руки по швам. Вдруг решат покомандовать с нами. Мы привыкли подолгу глядеть и закон по утрам. Вдруг опять перекрасили знамя. Я готов предугадывать мысли людей и собак. Но мышление устриц — это какой-то мрак. Совершенно не ясно, что придумают завтра. Зоология, это зоология. Зоология. Вы можете сделать меня козлом. Вы можете сделать меня послом. Вы можете выстроить мне дворец. Вы можете завтра спалить мой дом. Вы можете бредить моей головой. Вы можете торжественно спать со мной. Но вам не удастся только одно. Это скрестить меня с собой. Хочется сказать, приводить новые и новые примеры того, что я называю нелюбовью. По-моему, ортодоксальный пример в Москве, по крайней мере, это хлеб. Хлеб был и остается священным продуктом, наверное, для всего мира. В общем, мне довольно много пришлось поездить, и я нигде не видел такой страны, где продавали бы вместо хлеба какую-то искусственную бурду, до такой степени, как в Москве, например, когда под любыми масками, французскими пекарнями и чем угодно можно купить все, что угодно, но только это не называется хлебом. Я совершенно случайно, абсолютно не собираюсь покупать кондиционеры, заехал на днях в крупный торговый центр и совершенно случайно спросил, сколько во время смога и жары в Москве стоят кондиционеры. И с ужасом отшатнулся буквально от цены в 65 тысяч на простейшую напольную конструкцию. Это, собственно говоря, то, что стоило, ну, еще несколько месяцев назад 10-15 тысяч. Я специально позвонил знакомому в Германию, поинтересовался, что происходит во время засухи в Германии с ценами на охлаждающие приборы. Да, там цены тоже растут, но растут они где-то в пределах 100 евро. Плюс-минус 4 тысячи. Так колеблется цена. А вот цена в 65 тысяч за простейшую, еще раз говорю, конструкцию, она плод ненависти. По той простой причине, что число умерших пожилых людей, которым ни дети, ни они сами, тем более, так и не смогли оплатить по таким ценам воздушных установок, конечно же, исчислению не поддается. Впрочем, вот еще одну точку зрения уже написали мне на нашем форуме по адресу www.serebniti.ru. Вот наш абонент, представляющийся как клерик, пишет: «Мне кажется, что это происходит не только с россиянами и не только в России. Люди, вне зависимости от национальности, от расы, испытывают друг к другу взаимную подозрительность и потаенную ненависть. Это происходит где-то в глубинах подсознания, когда, встречая на улице незнакомого человека, сначала относишься к нему с подозрением, пока не узнаешь его как личность. Это чувство идет из древности, когда люди воспринимали друг друга как потенциальных противников или врагов. Племена враждовали друг с другом, а потом государства уничтожали целые нации. И передаваясь от поколения к поколению через ДНК, эта память дошла и до наших дней, и взаимная подозрительность уже проявляется на уровне инстинкта». Ну, я чуть дальше читать не буду. Хочу сказать только одно. Ну, может быть, с каким-то таким допущением это так. Однако, вот поразительное совершенно впечатление во многих отношениях. Эта тема тоже бесконечная, в нее не хочу погружаться. Такая есть тема нашей за границей. Вообще, итальянцы, немцы, англичане, оказываясь в иноязыких странах, на море, на побережье, радостно бросаются друг к другу и немедленно начинают общаться. Они ищут в многоязычной, извините, толпе своих соплеменников. А вот русский человек, он за границей очень не любит встречать себе подобных. Он как бы ищет место, где не ступала нога человека, русского человека. Он метит свою территорию, как волк в лесу, и уходит, если заметит след другого волка. Любой из нас, рассказывая об удачном отдыхе за границей, первой фразой обязательно бросит: «Это такое дивное место, там совсем нет русских». Это свойство оказывается определяющим для всех. Человека, чье лицо страна каждый вечер видит по телевизору, до впервые вырвавшегося за границу работяги. Да что там греха таить? Мне и самому приходилось произносить эти слова, рассказывая там, скажем, друзьям на своих поездках. И это, в общем, для всего мира удивительно. Даже если такая генетика и существует, то во что лично я не верю. Да, для меня генетика человеческая устроена по-другому. То вся культура и цивилизация мировая, мы же в 21 веке живем, она направлена на преодоление этой генетической ненависти. Именно поэтому в городах тех самых загнивающих капиталистов полно людей с улыбающимися лицами. А вот в наших крупных городах такого, мягко сказать, нельзя. Вот интересное определение прислали тоже на сайт в интернете. Оля пишет: «Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Люди, они похожи на дикобразов, что идут по льду. Холодно, они жмутся друг к другу, колят друг друга своими иглами. Мы не любим друг друга, потому что нам плохо». Ну, да, это такая теория дикобразов. На самом деле, ничем не объяснимая, поскольку в действительности, когда дикобразы жмутся друг к другу, когда им действительно плохо, они убирают свои иглы, и эти иглы совершенно никому не мешают. Потому что выпустить иглу или убрать у дикобразов, конечно, дело инстинкта. А вот у людей деда, а вот у людей это вопрос собственного усилия понять. Мы выпускаем иглы, когда разрешаем себе это сделать, или хотим это сделать, или не понимаем, ради чего этого делать не стоит. Так что, мне кажется, теория дикобразов, она замечательно красивая, но не работает. Странно, что еще не вспомнили такую присказку, связанную с индуизмом. Она звучит у нас примерно так. Почему мы не любим друг друга? Кали-юга, дружок, кали-юга. Это характеристика нашего времени в индуизме. Последняя эра, после которой Шива танцует, уничтожает старый мир, и Вишну в своем сне рождает новый. Это самый плохой век. От первоначальной добродетели остается лишь 1/4, к тому же быстро убывающая. В Кали-югу люди живут максимум до 100 лет и отличаются самыми ужасными и отвратительными качествами. Наступает общая экономическая и духовная деградация. Ну, и самое главное, на самом исходе юги, последний из тысячи юг, все люди становятся лживыми. Ну, как бы, те, кто интересуется, могут почитать об этом подробнее. Однако проблема заключается опять все в том же. Возможно, это все и так. Однако разительная разница в отношениях друг к другу людей старой Европы и России настолько бросается в глаза, что впечатление такое, что Кали-юга, как всегда, наступает в одной отдельно взятой стране. Здравствуйте, Анатолий. Алло. Есть Ходькова у нас? Анатолий. Здравствуйте, Ольга. Белгородская область. Алло, есть Ольга у нас? Так, а Вячеслав из Калуги? Алло, чего-то я не слышу никаких звонков. Нет? Никого нет на линии. Ну что ж, возможно, просто что-то со связью, потому что как-то сразу все исчезли у меня с линии. А может быть, это действительно наша общая... Может быть, это наша общая неспособность просто задуматься об этом. Здравствуйте, Анатолий. Вот Анатолий вроде появился. Да, появился я. Ну, я сказал простую вещь. Надеюсь, многие это поймут. Рыба гниет с головы. Вы сами прекрасно знаете. Национальное богатство в нашем государстве сейчас распределяется далеко как не поровну. Люди это все чувствуют, переживают. И озлобленность Это и есть как раз реакция на вот это вот состояние. Понимаете, в чем дело, Анатолий? Дело в том, что вот 20 лет тому назад национальные богатства наши распределялись куда как более несправедливо, на мой взгляд. И более того, я вам могу сказать, что в такой, ну, человеческой, дружеской беседе с человеком из, ну, я не знаю, из Европы, из Португалии, в которой вот я был в этом году, выяснится, что они примерно то же самое будут говорить про свое правительство. В Италии бесконечно часто они это говорят. И еще второй фактор есть. А, понимаете, и все говорят, рыба гниет с головы. Однако, каким образом голова влияет на наши отношения друг к другу? Я даже не хочу ее голову обсуждать, поскольку у меня для этого... Понятно. Нет, просто информации недостаточно. Я не готов пользоваться голословными утверждениями. Но дело не в этом. Дело в том, что, понимаете, вот это вот тут я легко скажу, оно так у всех. Более того, понимаете, какая штука? При Брежневе мы ходили и говорили, рыба гниет с головы. При Александре Третьем она гнила оттуда, оттуда же. И жуткий, вообще страшный, мы плохо себе представляем эту личность, Нечаев, как бы его взорвал. То же самое говорили во время НЭПа при Ленине. Не смели говорить при Сталине. В общем, как бы у нас все время рыба гнила с головы. В основном, как у всех. Александр Геннадьевич, есть еще второй фактор. Ага. Люди не видят перед собой никакой цели. Куда они идут? Что будет впереди? Понимаете, коммунисты обманывали людей, говорили, будет коммунизм. И все радовались, и этой мифической цели ждали. Говорили, да это все ерунда, скоро будет коммунизм. Вот. Я помню времена, когда люди... Вы хотите сказать, что обманывать большие массы народа утверждением того, что скоро будет коммунизм, это было хорошо? Просто во имя того, чтобы люди ждали этого самого коммунизма? Нет. У нас кризис идеологии, у нас нет стратегии. Люди не понимают, куда идет страна. Вы правда считаете, что люди в середине... Ну, между прочим, не я считаю, а политологи считают. Вы правда считаете, что в середине 80-х годов и в середине 70-х годов люди ясно понимали, куда идет страна, и любили друг друга? Ну, по крайней мере, я помню времена, когда люди в трамвае, допустим, пели от радости, от счастья. Да, да, представляю, я, в общем, тоже помню эти времена, и не помню, к сожалению, но вот деды мои, давайте так скажем, такие вещи, как прекрасно вот помнят, Гагарина, прекрасно помнят времена, когда люди в том же трамвае дрожали, потому что они не знали, посадят их, когда они приедут домой, или не посадят. В общем, времена... как бы это помягче сказать, противоречивые были всегда. А вот это вот свойство русских, когда они оказываются за границей, стремиться туда, куда не вступала нога русского человека, это вот свойство было и в советские времена. Почему-то. Александр Геннадьевич, но вы согласны, что сейчас идеологический кризис? А идеологический кризис, это что такое? Я не согласен. Не знают, куда, зачем. А их как. Кто? А их кто должен этому научить? Как вы думаете? Я, честно, я думаю, что они сами, поскольку любая массовая идеология для меня по сути своей есть ложь. Если не вспоминать то, что было написано на храме Афины и на дверях школы Сократа, как писал Платон, «познай самого себя». Если человек не хочет и не может, искать своих целей самостоятельно, а нуждается в манипулировании, то есть в некой идеологии, за которой будут прятаться манипуляторы. По той простой причине, что, как бы вам это сказать, с моей точки зрения, да, деньги в определенном смысле честнее идеологии. Деньги можно отнять, как известно, по русской революции, перераспределить, в общем, сделать массу всяких разных хитрых вещей. За всяким хранилищем денег стоит толпа голодной молодежи, которая тоже денег хочет. А вот идеология, это, как известно, богатство неделимое. Вот как оно принадлежит некой создавшей эту идеологию элиты, элите, так с ней ничего не поделаешь. Сложная эта штука идеология. Ну, в любом случае, куда там ратовать за идеологию общую, за основу ратовать за единомыслие в одной отдельно взятой стране, после 20 века. Ну, это ж надо вообще как бы совсем не читать своей истории. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я снова к вам дозвонилась, очень рада. Я хочу вот какое мнение свое высказать. Понимаете, почему мы потеряли терпимость друг к другу? Почему вот это сочувствие, нету сочувствия, нету доброты друг к другу? Я не говорю о всех людей, о всех людях. Я просто хочу сказать о том, что в людях сидит страх. Страх того, что не получить того, что я хочу. Очень мы стали зависимы от материального. Вот, наверное, что это гораздо более точно, чем идеология. По крайней мере, я думаю, что об этом говорил Анатолий, потому что уж больно, как мне кажется, слово «идеология», слово, которое себя дискредитировало. А вот то, о чем говорите вы, мне кажется, абсолютно точным. Да-да, продолжайте, Ольга. Ну вот, я хочу сказать, что вот эгоистами мы стали просто, понимаете, мы потеряли... я хочу сказать, что нужно, ну как бы это не банально, может, прозвучит, просто обратиться к Богу, понимаете, нужно у Него искать силы, искать поддержки, то есть он подкрепит. То есть я хочу сказать, что будьте хотя бы, ну не то, что любите друг друга, уважайте хотя бы друг друга, люди дорогие. Спасибо, Ольга. Это на самом деле так просто и так сложно безумно, что давайте немножко подумаем. Ну, послушаем пока старую песенку «Несчастного случая». Вчера была среда, сегодня понедельник, а я опять стою без дела и без денег. Но на челе моем сомнения не тени, зато уверенность в конце мы все стоим. Под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице. А говорящая собака чау-чау произнесла довольно внятно вау-вау. Ее проклятую ничто не возмущало. Чернели кляксы на снегу, мы все стоим под звуки овощного танго. Нас привлекает этот супер-овощ манго. И за зеленым солнцем, как орангутаны, по крышам дворники бегут. В своих скитаниях по дебрям магазинов мы натыкаемся на трупы апельсинов, где инквизиторы в халатах и лосинах поют над нами, как соловьи. Поют над нами, как соловьи. Соловьи. Я подарю тебе овощной танго, но это странно, боже мой, как это странно. Беги, любимая, я знаю, эта ранка ведет к погибели любви. Серебряные нити. Вот мы по-прежнему на радио России, по-прежнему говорим о причинах нашей нелюбви друг к другу. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте. Слушаю вас. Добрый вечер, Александр Иванович. Добрый вечер. Вот такая вот мысль назрела. Сегодня вот смотрел по телевизору, вот, по второму каналу, репортаж из Косово. Почему люди там не могут жить? Что вот их вот... Так, это самое... У нас такая же проблема, собственно, в государстве. Многонациональность. Я далеко не националист, абсолютно. Но моноэтническое государство, мне кажется, оно сплочает более людей. Так вот и Косово-то было маленьким, двуэтническим, всего две национальности государством. Ну, казалось бы, и жили они целые столетия в мире и покое. Я хочу сказать, что мы не будем сегодня, ладно, Роман, поднимать межэтническую тему. Нет, куда там не до межэтнической, а вот вполне русская, понимаете, российские ребята, работающие в милиции, лютой ненавистью ненавидят тех, кого защищают. И русские ребята, вполне русские, работающие в ГАИ бывшем, да, ровно так же относятся к водителям. Ко всем водителям, без учета национальности. Ну, не люди мы, а объекты для их манипуляций. Откуда вот это берется? Ведь пока мы это не почувствуем в себе, преодолеть-то точно невозможно. Здравствуйте, Галина Владимировна. Добрый вечер, Александр Геннадьевич. Я тоже сегодня целый день билась над этой проблемой, скажем так, почему мы друг друга не любим, и пришла к такому выводу. Это я вас заставил биться над проблемой? Нет, меня никто не заставлял биться над проблемой. Дело все просто в том, куда ни как ни крути, все сходится к одному, к чувству собственной значимости. И мы все время пытаемся что-то кому-то доказать, что мы выше, что мы умнее, и далее по списку, любому человеку. И пока мы это будем доказывать, то, наверное, мы эту проблему не решим. Так с чем же это связано-то? Ну, может быть, время такое, но было... Да нет, я думаю, что это проблема даже не то, что такое время, а то, что, наверное, доказываем-то мы не с лучшей этой стороны. А можно это доказать с лучшей стороны? Ну, можно, конечно. Надо просто помогать друг другу и, наверное, принимать человека таким, каким он есть. Без подтверждения. С его стороны. И с нашей тоже. Эх, вашими устами, Галина Владимировна, да мед пить. Только вот все эти люди, вот те, которые вне меня, потребители свежего воздуха в виде кондиционеров, хлеба, ездящие по дорогам, вообще нуждающиеся в охране порядка, это все люди, которых мы не любим. Поэтому их как бы не существует, ну как же их в расчет-то принимать? Честно скажу, спасибо, Галина Владимировна. Здравствуйте, Николай. Добрый вечер. Значит, я хотел вас поблагодарить за подбор музыкальный четверг, изумительной песни. Значит, спасибо большое. Полная гармония, значит, смысла, полная гармония хора, музыки, детские песни. Замечательно. Вот это как раз и то, что объединяло людей. Музыка, цель общая. Тогда они не все ведь в войну ненавидели друг друга. Люди друг другу помогали. И была общая цель, стремление. Предыдущий звонок действительно подтверждает, что если нет общей цели, люди разобщены. Плюс рыночная экономика заставляет их думать о себе, эгоизм развивает. наверное, они все-таки пытались скрыть свои доходы, и им не нужно, чтобы кто-то об этом знал. Да ну, Господь с вами. Как там откроешь свои доходы? Кто-то будет документы, что ли, нужны? Ну, все-таки, как-то хотят. Нет, нет, нет. Вот, то есть тех целей нет. Даже вот подбор вашей песни «Чао-чао», но она немножко не совпадает с той темой большой, которую вы подняли. Мне кажется... От песни очень много зависит. А мне кажется, совпадает. Спасибо и за благодарность, и за критику. Мне кажется, что не любим мы одного. Себя, наверное. Все ведь упирается в то, что человек не любит себя. Подозревает в себе что-то плохое, худшее, чем есть у других. Подозревает, что ему меньше, чем другим в жизни досталось. И божьих даров, и экономических. Откуда берется ненависть? Ну, в общем, можно по-разному смотреть на нее в истории. Мне кажется, что все имеет глубокие исторические корни. Вот для того, чтобы отношение друг к другу сформировалось. Тут много о чем можно говорить. Начать в истории России, наверное, нужно с раскола. Когда в конце 17 века книги, священные книги, были изменены. Я сейчас не буду подробно описывать, каким образом. Возник раскол, и сторонники официальной церкви, и сторонники старого обряда впервые стали ненавидеть и уничтожать друг друга. Огненный протопоп Аввакум объявил, что все, и все люди, которые верят в другую церковь, в новую церковь, в обновленную церковь, это люди, которые попали под власть Антихриста, и поэтому уже не люди. И все территории, которые, да, отказались от старого обряда, от раскола, они тоже были объявлены территории Антихриста. И людей, которые жили на этих территориях, старообрядцам было уже не жаль. Потом было восстание Пугачева. Страшное восстание. Восстание это опиралось в основном на староверов и, кстати говоря, на мусульман тоже. И восстание это было против императрицы Екатерины II, Екатерины Великой. И страшное было восстание, которое включило в себя огромное количество крепостного крестьянства. И тогда кто-то, какой-то умник, то есть, точнее, конкретные умники, а тогда жили умные люди, придумали такую вещь, которую сейчас редко вспоминают, которая называется «передельная община». Крепостным крестьянам давали наделы земли, но это были не их наделы. Это были наделы временные, связанные с количеством душ в семье. Когда кто-то умирал, надел отбирался и передавался другому. Когда кто-то рождался, у кого-то отнимался надел и передавался другому. И, в общем, до самой революции 17-го года основная масса людей, крестьянство, 99,9 в периоде нас, это потомки вот того крестьянства, вся жизнь которого заключалась в передельных общинах и в обсуждении того, кому больше досталось земли, кому больше, кому меньше, как посчитать, как перекроить эту землю, как ее отдать, забрать друг у друга. Мне кажется, вот там, в этих, в расколе, в передельных общинах, прячутся корни ненависти к своим. А наша нелюбовь распространяется и на нелюбовь к истории тоже. Поэтому мы и получаемся вот такие вот Иваны, неведающие родства, и друг друга. Ну, а послезавтра, в ближайшую среду, мы продолжаем, как известно, разговор на тему, где взять, где найти ее волю к жизни. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.